но это были 300 шагов без всякого укрытия. Огонь испанцев удвоился. С бастионов, из бойниц, с зубцов башен орудия и мушкеты гремели с нарастающей силой. Снаряды, пули, картечь свистели повсюду, вздымая землю, нанося большой урон осаждающим. Яростные мушкетные залпы следовали один за другим. Окруженный башнями замок, казалось, превратился в пылающий кратер. Огромные облака дыма, прорезанные языками пламени, поднимались по ту сторону его бастионов и рвов. В этот момент флебустьеры, несмотря на крики своих вожаков, заколебались. Самые храбрые уже достигли рвов и установили лестницы, но не осмеливались подниматься по ним под бешеным огнем, который сеял повсюду смерть. «Вперед!» — кричал Грамон, встав во главе отряда буконьеров. «Черный корсар наверху!» Он отчаянно бросился в самую гущу дыма и велел перебросить перекидной мост через ров, но залп картечи уложил всех, кто последовал за ним, и дерзкая затея его провалилась. Остальные не пошли за ним, они оробели и чувствовали себя бессильными идти на штурм этих огромных башен, защищаемых десятками пушек и сотнями солдат. Сан-Хуан-де-Люц был неприступен даже для этих храбрецов. Но тут к месту сражения подоспел новый отряд флебустьеров. Это были люди Лорана. Отбитые во время первой атаки, они решили присоединиться к отряду Грамона, рассчитывая, что им лучше удастся нападение с этой стороны. Эта подмога вновь вселила отвагу в ряды французов месье де Грамона. Они дружно бросились в рвы, пытаясь пулями отогнать испанцев на верхушке стены. Но тщетно. Защитники форта обрушили их лестницы в ров, на нападавших дождем посыпались камни и пули, в то время как артиллерия продолжала косить их ряды. Дело казалось безнадежно проигранным. Поражаемые огнем защитников замка, флебустьеры отошли на вторую площадку, унося с собой раненых и заразив своей паникой людей Лорана, которые сами уже потерпели одно поражение перед башнями, выходившими на рейд. Оба вожака пиратов с отрядом отборных храбрецов попытались еще раз прорваться к форту, но были вынуждены вновь отступить. Неожиданно в их тылу раздались громкие вопли и женский плач. Какая-то толпа с великим шумом и криками двигалась у них за спиной. — Что происходит? — крикнул Грамон. — Неужто население города взбунтовалось и нападает на нас с тыла? Подозвав нескольких человек, он собрался был уже послать их в разведку, когда неожиданное странное зрелище предстало его глазам. Около 50 человек в длинных темных одеяниях монахи, частью монахини, с плачем и причитаниями несли длинные лестницы. Позади них и по бокам шагали несколько флебустьеров, угрожая им оружием. — Зачем здесь эти монахи и монашки? — удивленно спросил Грамон. — Это идея Моргана, — ответил один из флебустьеров. — Моргана? Он что, высадился с молниеносного? Только что пришел сюда. И что он собирается делать с этими божьими овечками? Он пошлет их в ров, ставить лестницы. — Монахов? — Да. Он уверен, что испанцы прекратят огонь. Они слишком религиозны, чтобы стрелять в монахов. Примечание. Позднее Морган применил это жестокое средство и при осаде форта в Порто-Белло, гарнизон которого оказал упорное сопротивление. Примечание автора.